Давай сейчас попробуем последний раз постичь. Не жди меня, я буду под окном без 20. Надень пальто и старый шарф, который ты носил. Подальше от города, на бешеной скорости. Мы мимо домов, чужих городов, пытаясь любовь спасти. Подальше от города, на бешеной скорости. Нам нужен хайвей, нам нужен хайвей, а мы по проселочным. Давай сейчас прикинемся мы снова заодно. Целуй меня и сделай вид, тебе не все равно. И я смотрю застывшим взглядом в лобовое так, как будто рядом за руку берет меня не враг. Подальше друг другу это все. Не жми на газ, но еще пару метров гололед пронесет. Не плачь, и я не стану, мы пытались, видит Бог. Давай мы просто похороним мертвую любовь подальше от города. Подальше от города.